Вероятно, пришло время для небольшого перерыва. А после этого мы продолжим. Но следующая серия песен условно называется «Песни интернатские». Во время оно преподавал я в интернате для физико-математических вундеркиндов литературу, историю и обществоведение. Там вместе с учениками занимались мы художественной самодеятельностью, и весь опыт их вундеркиндских страданий и радостей пытались воплотить в каких-то песнях, программах и целых представлениях. И вот несколько песен из этих представлений я и спою. Называется серия «Весенняя ЧП». Сидят вундеркинды весной, решают ужасно трудные задачи каких-нибудь МГУ, МГУшных олимпиад и тоскливо поют. Весна, весна, ручьи бегут по кручам, кругом идет весенний сев, а зимы взошли. А мы науки учим, как будто лучше дела не нашли. Весна, весна, кругом цветут цветочки и лопаются почки, бунтует чья-то кровь. А мы от точки до точки уроки отвечаем про любовь. Чацкий любит Софью, которая любит Молчалина, которая любит Лизу, которая любит буфетчика Петрушу, которая любит Фамусова, которая не любит ничего живого и прогрессивного. А нам все уши прогудели, вы, мальчики, способные учить что да сё. Весна, весна, и мы в самом деле становимся способными на всё. Несмотря на угрозу, которая послышалась в конце этого печального хора, они подвергаются еще большим математическим репрессиям, их заваливают зачетами, они получают сплошные двойки и в полной депрессии поют. Все. Вот и все. Собирай сундуки. Ты осел, и я осел, и вообще мы дураки. Что уж там, где уж нам, лопухам, медведям, к бабушкам, к дедушкам мы уедем. Пифагор, он жил привольно, то-то был ему простор. Дважды два, и все довольны, трижды три уже фурор. Рядом с Кантом или Декартом еще можно быть талантом, куда ни шло. Ну, а рядом с Нильсом Бором быть каким-то Пифагором, извините, несколько смешно. Все, пойду в колхоз, счетоводом пока. 100 овец плюс 200 коз, тоже математика. Что уж там решено, до свидания, мехмат. И без нас все одно, Е равно МЦ квадрат. Thank you. Но вот в их глубине начинает созревать протест. Вы наши отцы, а мы ваши чада. Ах, если бы не вы, как бы жили мы, увы, тут и спрашивать не надо, не надо, да-да. Учись, дружок, не за страх, а за совесть лети, наша песня летит. Мы мирные дети, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И они внезапно взрываются, устраивают бунт и строят не бронепоезд, а настоящий пиратский корабль и пускают на нем в плавание. Моя натура хочет жить широко. А-а. Моя натура любит широту. Пускай отныне стану на грязный путь с порока, зато на нем свободу обрету. Да-да-да, быть может, я не стал бы столь отважным. Быть может, я стыдился бы людей, но знаю я, что в каждом из здесь сидящих граждан в душе живет разбойник и злодей. Да, да, да, это черная ночка, блатный кинжал на медной цепочке, турецкий самопал, мы вольные птицы. Пора, брат, пора, пираты, ни пуха, ни пера. Всю жизнь читать, дописать, кому охота. Ха-ха, прими, природа, свежих дикарей, а все на свете книжки, помимо Вальтер Скотта, пойдут на производство якорей. Да, да, да, эх, бомсель, барамсель, румпель, вообще ясно. Давай, становись, ребята, кто-нибудь за руль. А если кто захнычет, того единогласно помножим потихонечку на нуль. Да, да, да, эхо черная ночка, блатной кинжал на медной цепочке, турецкий самопал, мы вольные птицы, пора, брат, пора, пираты. Ни пуха, ни пера. В открытом море нагоняет их преподаватель. Он знакомится с их теперешним бытом и не замечает, что они довольно-таки устали от вновь обретенной свободы. Они делают вид, что им хорошо, он заражается их настроением. Ему тоже хочется немножко попиратствовать, а они со своей стороны исподволь расспрашивают его, что же там происходит в интернате. Он рассказывает, что весь интернат отклонился над очередной олимпиадной задачей. Какой же? Он нехотя рассказывает условия. Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист со скоростью В, определить, пренебрегая сопротивлением воздуха, зачем он туда поехал. И они начинают решать эту задачу, и они поворачивают руль, и, решая эту задачу, они устремляются к родным берегам. Из пункта А в пункт Б поехал велосипедист Петя. Из пункта А в пункт Б он так и жмет на велосипеде, он так и жмет со скоростью В, хотя его никто не гонит, и денег у него нет, и вовсе ничего нет, кроме ветра в голове. Спрашивается в задаче, черт его несет туда, от любимого тем паче пункта А из пункта О в пункт Б. Идет корабль течения супротив, из пункта Ю в пункт Е. Идет верблюд в пустыню, укротив, и тут дожди, уходит зима. И все вообще идет и едет, как будто по приказу решительно и сразу посходили все с ума. Спрашивается в задаче, а задача решена, это, братцы, не иначе, как весна. Весна, весна, а зимые в запрели, народ на стадионы бежит, как на пожар. Весна, весна, и соловьи запели. Эх, и черная ночка была тонны кинжал. У меня крайне мало написано песен лирических. Вот, на мой взгляд, ну, наименее плохие. Первая лирическая русская народная. Губы окаянные, думы потаенные, уебесы толковая, любовь и головка забубенная. Все вы губы помните, все вы думы знаете, ой, да чего ж вы мое сердце этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, ой, пошлю бы ролички письмо, и мы начнем все сызнова. И еще одна лирическая песня, написанная в Крыму, которая позволит мне перейти к ряду песен морских. Она была написана в тот момент, не в тот момент, чуть позже, но в тот раз, когда я впервые увидел Черное море. Чудное море, Черное море, о, этот блеск плюс плеск близкой волны. Мы окунулись раз в Черное море и оказались точно негры черны. О, это счастье разнузданной лени. Возьмите все, все, все, все от меня, только оставьте мне капельку тени холодного пива и горячего дня. О, это пиво, о, эти вина, о, это ча-ча-ча-ча, шум в голове. Мы их не выпили и половину, значит, остаток дотянем в Москве. это море, а эти пляжи. Передо мной зной, зной, зной два, да. На самолете лив экипажи, но ведь нельзя же не вернуться сюда. Черные Балтийские. Это не могло не отразиться в творчестве. Хорошо идти фрегату по проливу, гатто-гатто, ветер никогда не заполощет паруса. А в проливе Скагерраки волны, скалы, были раки и чудовищные раки. Просто дыбом волоса. Потрясающие раки, просто дыбом волоса. А в проливе Лаперуза есть огромная медуза. Капитаны помнят, сколько было с ней возни. А на дальней Амазонке, на прелестной Амазонке, есть такие амазонки. Просто черт меня возьми, есть такие амазонки. Просто черт меня возьми. Если хочется кому-то маринованного спрута, значит ждет его Калькутта или Порт-Бордо. А бутылку Эль-Мадейро, что ценой в один крузейро, кроме Рио-де-Жанейро, не найдет нигде никто, кроме Рио-де-Жанейро. Не найдет нигде никто. Я прошел довольно рано все четыре океана, от пролива Магеллана до Падекале. От Канберры до Сантьяго скажет вам любой бродяга, что такого капитана больше нету на земле. Что такого капитана больше нету на земле. Была у меня однажды попытка написать песню, серьезную пиратскую песню. Это в связи с работой в кинофильме «Остров сокровищ». Я ее сочинил. Был музыкальный вариант мой, был музыкальный вариант Рыбникова. Я сейчас ее спою в своем варианте. Секундочку, сейчас я. Остров сокровищ. Пираты плывут за сокровищами. Нужно было придумать что-нибудь такое роковое. О, бедный мой Томми, бедный мой Том, ох, эй, ох, эй. Зачем ты покинул старый свой дом? Ох, эй, ох, эй. Под парусом черным пошли мы в набег все 75 человек. Эй, эй, эй. А бедный мой Томми, бедный мой Том, ох, эй. Прощай, Дженни, прощай, Дженни, прощай, не грусти. Меня, Дженни, меня ты, Дженни, не жди. О, бедный мой Томми, бедный мой Том, ох, эй, ох, эй. новый парус оборван в трюме пролома. Твой парус оборван, корабль утонул, твой ветер удачи тебя обманул. Бедный мой Томми, бедный мой Тома, прощай, Дженни, прощай, Дженни, прощай, не грусти. Меня, Дженни, меня ты, Дженни, не жди. По ком эта Дженни плачет, по ком? По мне, по мне. А бедный мой Томми, бедный мой Том, на дне, на дне. Все 75 не вернулись домой, они потонули в пучине морской. А бедный мой Томми, бедный мой Том, прощай, прощай. И, наконец, эту маленькую серию завершает монолог старого пирата. Там есть в этом монологе одна географическая ошибка, вызванная отсутствием подходящей рифмы. Если кто-нибудь подскажет рифму, которая исправила бы еще и эту географическую ошибку, буду глубоко признателен. На синем океане летит мой черный брик, Бристоль, Марсель, Кейптаун, Торонто. 103 меридиана проткнул его бушприц, и все без капремонта. Английской королевы за мной гонялся флот. Сидел я и в остроге, и в яме. Меня среди Женевы ждал личный эшафот. И вот я здесь, я с вами. Через глаз повязка, через череп шрам. Это не жизнь, а сказка, доложу я вам. Добычу при победе мы делим пополам. И только малютку леди, и только малютку леди, и только малютку леди я выбираю сам, я выбираю сам. Пестрые дублоны мне ветер пригонял, борт в борт, а шпагу шпага, и к черту. Зато в ответ миллионы я на ветер швырял. Мы с ветром схожи в чем-то. Купец помрет за деньги, папа удушит жир. Солдат помрет за чью-то корону. А я помру на стенги за то, что слишком жил. И все не по закону. Через глаз повязка, через череп шрам. Это не жизнь, а сказка, доложу я вам. Добычу при победе мы делим пополам. И только малютку леди, и только малютку леди, и только малютку леди я выбираю сам, я выбираю сам.